и потянула викинга за левый рукав. Попытка не увенчалась успехом. Что там говорить? И в более спокойной обстановке было трудно привлечь его внимание. А сейчас, когда он был занят, это было почти невозможно. Тем не менее, он ее заметил. Розалин толком не поняла, как он догадался, кто именно дергает его за рукав. Ведь он даже не обернулся. Но он произнес, обращаясь к ней: «Не сейчас, Розалин». Его, на удивление, спокойный тон был последней каплей. Розалин почувствовала, как ее охватывает безудержная ярость. Несмотря на то, что он, не переставая, махал мечом направо и налево, викинг ничуть не запыхался. А воин, которого она оттолкнула, теперь подбирался к ним сбоку и, видимо, решил проткнуть их обоих одним ударом своего длинного копья. Розалин все это видела и поняла, что пришла пора решительных действий. Черт возьми, она не собирается умирать, во всяком случае не раньше, чем выскажет ему все свое неудовольствие и возмущение. Она сжала руки в кулаки и, что есть силы, замолотила ими по спине Торна. Увидев, что на него это не действует, она страшно разозлилась. Собрав все силы, она крикнула: «Нет, сейчас! Я хочу покинуть этот кошмарный сон. С тобой или без тебя, мне все равно. Тебе это, как видно, доставляет удовольствие. Но такие развлечения не в моем вкусе. И тебя сейчас проткнут насквозь». Торн заметил копье пехотинца и, отвернувшись от рыцаря, с которым только что сражался, взмахнул проклятием Бладринкера. Пехотинцу не повезло. Он медленно сел на траву, и Розалин в ужасе смотрела, как его голова покатилась по земле. Содрогаясь от отвращения, она произнесла: «Хорошенькое развлечение ты себе нашел. Рубишь головы направо и налево. А мне чем прикажешь заниматься? Стоять и ждать, пока тебе не наскучит? Нет уж, в следующий раз, когда ты заберешь меня в свой сон, постарайся придумать что-нибудь более спокойное. Пусть там будут свечи и приятная музыка». Голубые глаза пристально уставились на нее. И постель... Как быстро она краснеет в последнее время. Розалин почувствовала, как вспыхнули ее щеки, и смущенно произнесла: «Ну, разве только во сне?» Она умолкла, не в силах поверить, что сказала это ему. С таким же успехом она могла бы послать ему письменное приглашение. А он ухмылялся своей похотливой усмешечкой, которая сразу выдавала его намерение. К счастью, противник, с которым он еще не успел разделаться, отвлек его внимание от ее персоны, и Розалин облегченно вздохнула. Торну потребовалось всего несколько секунд, чтобы справиться с ним и еще с одним рыцарем, который занял место убитого. Затем он оседлал коня, потерявшего своего седока, и, подхватив Розалин на руки, посадил ее перед собой в седло. Его непредсказуемые действия начинали уже выводить ее из себя, и Розалин с трудом сдерживала нараставшее раздражение. Он попридержал коня, чтобы отвести копья и мечи, мешавшие их продвижению вперед, и она съежилась в седле от страха. Но когда он остановился у раскидистого дерева неподалеку от поля битвы, перехватил ее поперек талии, как сноп соломы, и буквально швырнул на нижнюю ветку дерева, она выкрикнула вне себя от бешенства: «Да как ты смеешь?» «Здесь ты будешь в безопасности», — сказал он и дерзко усмехнулся, —